Глава 12. Оставление старухи. Под утро я замерз и надел толстовку. Поставил ноутбук на табуретку рядом с койкой и открыл файл романа. Книга называлась «Герои в порядке появления». Впрочем, похоже, так называлась лишь нулевая техническая глава. Перечень персонажей по мере вхождения в текст. Название было выделено полужирным курсивом. Сам список персонажей отсутствовал. Скорее всего, роман его составил, однако потом передумал и стер. Или распечатал и стер. Предусмотрительный роман. Молодец. Герои в порядке появления. Первым, насколько я помню, входит Хазин. Хотя это с моей стороны Хазин. А со стороны романа, наверное, Крыков. Он курень большака приглашал. Или Механошин. Вполне мог выступить ценителем народной культуры. Или Зинаида Захаровна вызвала ансамбль по линии культурного обмена. Полезно, кстати, узнать, кто. Заглянул в статистику. 275 тысяч знаков. Хо, немало. Роман постарался. Я начал читать. Первая глава без названия, да и остальные 7. История невольным свидетелем и участником, который я стал, не отпускает меня и сейчас, по прошествии без малого 20 лет. Более того, картины того странного и страшного лета стоят у меня перед глазами, и я не могу избавиться от чувства, что они меня преследуют. За мной словно тянется звенящая нить, за которую я неосторожно зацепился на берегу далекого Ингеря. Давит, не дает покоя, непостижимым способом преследует сквозь время. И то, что случилось тогда, стоит у меня за спиной сегодня. Нельзя сказать, что те несколько дней капитально разрушили мою жизнь, однако она определенно свернула со своего собственного пути. Во всех своих неудачах и ошибках я вижу тень того июня. В каждом поражении — след того поражения. То хорошее, что сбыться могло, не сбылось и не сбудется никогда. То лето было последним моим летом. С тех пор я шагаю сквозь осень. И тропы мои все короче и короче. Меня пугают новые дни. В шагах дней уходящих я слышу безнадежность, и исправить ничего нельзя. С этим я давно смирился. Однако я хочу понять. Я хочу понять, кто именно стоял за этим. И здесь дело даже не в справедливости. В год в России пропадают тысячи. Некоторых находят, других находят позже. Остальных не находят никогда. Что происходит с этими людьми, остается тайной. В июне 2001 года я соприкоснулся с тайной, и тайна меня отравила. Тогда я лишь почувствовал, на краткий миг ощутил, но сегодня я уверен. Тогда, единственный раз в жизни, я столкнулся с настоящим злом. И, похоже, это зло поставило на мне глубокую пробу. Именно поэтому сейчас я решил вернуться. Я приближался к Чагинску со стороны Москвы, в плацкарте. Со мной ехали вахтовики, дембеля, пенсионеры, многодетные матери, студенты, коксохимики. Вагон был заполнен ароматами вареных яиц, огурцов и дешевой лапши. Под потолком играла назойливая музыка. Коротконогая проводница то и дело с ненавистью курсировала от титана до туалета. Поезд тащился еле-еле. Каждые 10 минут останавливаясь на разъездах и впуская в свое железное нутро грибников и ягодников, пахнувших лесом и кислой мазью от комаров. С каждой минутой я приближался к Чагинску, и в моей душе нарастало странное, ничем не объяснимое беспокойство. Похоже, роман обладал главным достоинством классического прозаика. Умел писать с полным убеждением, что делает это оригинально, и про народ. При прочтении пары абзацев в голове начинала гудеть заунывная граммофонная запись, и немедленно представлялся несчастный слепой осел, всю жизнь вынужденный крутить колесо в вентиляционном стволе рудничной шахты. Меня качественно потянуло в сон. Впрочем, некоторую надежду внушали коксохимики, так что я собрался с силами и прочитал еще. Я прибыл в город рано утром. Разбудила проводница. Состав замедлял ход. Я стал пробираться к тамбуру, задевая за свисающие с полок ноги. Состав оказался длиннее перрона. Поезд стоял 2 минуты, и мне пришлось прыгать с высоты нижней ступеньки, перемазанной сажей. Я спрыгнул в пыль и помог спуститься толстой тетке лет 60. Тетка спрыгнуть не решилась, и мне пришлось ловить ее ногу и тянуть к земле, одновременно страхуя от падения на круп. Оказавшись на земле, тетка одергивала юбку, благодарила и дышала колбасой. Я испугался, что мне придется помогать ей тащить до вокзала клетчатые корабейные сумки, поэтому пробормотал неразборчиво «до свидания» и поспешил по перрону. Напротив вокзала меня встречала композиция «Я люблю Чагинск». «Люблю» обозначалось пурпурным сердцем. Я представил, с какой тоской смотрят на нее чагинцы, возвращающиеся из путешествий. Поезд тронулся. На секунду захотелось запрыгнуть и все-таки уехать, но я обуздал волю в кулак. Мне обуздать волю в кулак не удалось. Образ несчастного осла, изнемогающего от неподъемных груд реализма, усугубился. Коксохимики ожиданий не оправдали. Я решил больше сегодня романы не читать. Потом и завтра. Исправил название. Вместо героев в порядке появления предложил героев в порядке убывания. Хазин неплохо подходил и к этому названию. У вокзала, кстати, инсталляции «Я люблю Чагинск» не было. Его благородие изволили проявить фантазию. На пол просыпалось что-то вроде тертой соломы, праха, который скапливается в старых домах между половицами и в прочих щелях. По потолку бродили, вернее, перемещались. Звуки были неясные и не похожие ни на что, словно кто-то возил по чердаку тяжелые толстые канаты. Снаткина. Снаткина поднимается на чердак и выпускает из полосатого сундука боа-констриктора, и он в утренний час охотится на злосчастных рыжих мышей. Вряд ли у Снаткина удав, хотя ничего гарантировать нельзя, такое случается. Вошла Аглая со стаканчиком орехового ассорти. «Не спишь?» — спросила она. «Аглая с утра. Это хорошо». «У вас что, двери входные никогда не закрываются?» — спросила Аглая. «Все нараспашку?» «Не сон. Я не смог придумать ничего смешного про нараспашку и обидно промолчал. «Ну да, Снаткину же все боятся. Она ненормальная. Как я могла забыть?» — ответила Аглая сама себе. «Что читаешь?» — Аглая указала на открытый ноутбук. Я не удержался и совершил коварный шаг. «Роман?» — ответил я максимально многозначительно. «Роман?» «Произведение романа. Текст. Его книга «Безбожный ёрш». Аглая с сомнением поморщилась. «Безбожный ёрш», — поправился я. «Он еще не определился с названиями. Это пока рабочие. Тебе какое больше нравится?» «Не знаю». «А эта книга, она... про исчезновение?» Аглая недоверчиво поглядела на ноутбук. «Про исчезновение в первую очередь», — сказал я. «Но сверх идеи, разумеется, шире. Это про исчезновение в экзистенциальном смысле. Исчезновение человека. Человек уменьшился до критических размеров. Скоро истает вовсе». «Истает вовсе?» Аглая печально посмотрела в потолок. «Ага. Причем как фигурально, так и буквально. Ты знаешь, что средний рост начал уменьшаться? Это фиксируется во всех развитых странах. Вот приблизительно про это книга романа. Ну и вообще, секция, так сказать, внутреннего пигмея, вечно актуальная задача любого мыслящего человека». Я забрал ноутбук с табуретки. «Секция пигмея?» «Ага. Это как золотые рыбки. Если они живут в маленьком аквариуме, то постепенно приобретают карликовую форму. Людей все больше и больше, а земля не резиновая. Поэтому запустился механизм сокращения размера. Я все чаще думаю, что Светлов прав. Если мы не выйдем на простор, то да, пигмеизация. С этим стоит бороться. Пожалуй, с утра я слегка перегибал, но Аглая сделала вид, что не заметила. Она съела кешью. Я тоже его люблю. У кешью округлый, нейтральный вкус. Так можно взглянуть? Аглая скосилась на компьютер. Извини, я закрыл ноутбук. Не могу. Неэтично. Вдруг там личное? Ты же читал? Меня орехами не угостило. Пару страниц всего. И как? Определенный потенциал есть. Правда, заметна некоторая фиксация на приземистых женщинах. Но в целом бодренько. Начать четверг с романа. Сегодня понедельник, поправила Аглая. Разве? — переспросил я. Мне казалось, четверг. Понедельник невыносим. Воскресенье гораздо хуже. Аглая села на табуретку, вытянула ноги. На ней были ботинки из синей кожи с яркими медными застежками. «Я любила понедельники», — сказала она. «В понедельник в библиотеке всегда выходной. Но бабушка все равно приходила. Чего-то считала на калькуляторе. И я с ней приходила и сидела в отделе комплектования. Это самое хорошее место во всей библиотеке. Там всегда новые книжки были. Их никогда не успевали разобрать. Они скапливались вдоль стен. Я вытаскивала наугад и читала. Лучше всего зимой. Аглая пришла явно не есть орехи и не вспоминать библиотеки. Сегодня явно не понедельник. Я тут подумала. Аглая передвинула табуретку к окну, открыла створки. В окно сильно подуло, словно дом, выдохнувший с вечера, наконец втянул воздух. «Что?» — спросил я. Аглая протянула мне стаканчик и сообщила. «У меня тетка медсестра. Я взял орехи. Тетка медсестра ничего хорошего не предвещала». «Да, я помню». «Я к тому, что у них в морге хазин лежит», — сказала Аглая. «Аглая туда же. Приносит только плохие новости. Зачем мне знать про хазина и где он лежит?» «Забавно. Почему он лежит здесь?» «Не знаю. Он же в Чагинском районе умер. Наверное, поэтому сюда пока определили. Вот я и подумала. Может, сходим?» «Куда?» — не понял я. «В морг?» «Девушка в синих лакированных ботинках приходит, зовет тебя в морг. Самая прекрасная девушка, самая лучшая девушка и немного кешью. Дамоклов молот муниципий настигает тебя с самого утра понедельника. Ежедневный угар Берии берет за горло. Так у нас повсеместно». «В принципе, мысль неплохая», — сказал я. «Это наверняка познавательно». «Познавательно в каком понимании?» «В экзистенциальном, разумеется. Ну и утешительном». «Что ж тут утешительного?» «Всегда отрадно, когда кто-то из сверстников тебя опережает», — сказал я. «После 40 это особенно греет». «Правда?» «Угу. Некрологи одноклассников — лучшая проза. Кто последний, тот и победил. Зачем нам торопиться в морг?» «Зачем ты собралась в морг, Аглая?» «Хазин же», — ответила она. «Нет, я всегда хотел посмотреть на дохлого Хазина, но я переживу». Аглая поднялась с табурета. Ботинки скрипнули. «Весьма инициативная девушка. Вот, в морг позвала. Если рассматривать морг как плацдарм, то свидание может получиться оригинальным. Плечистая девушка идет в горы и застревает в ловчем дольмене. Усатая пуристка, поспорив с коллегой о творческом методе Вампилова, втыкает ей в ладонь вилку для рыбы. Аглая надела сегодня новые ботинки. Мы идем в них в Чагинский морг». «Хазин, между прочим, вполне себе кандидат», — сказала Аглая. «Ты так не думаешь?» «Нет, если честно. Хазин вялый тип. Он не кандидат, он так». «Согласна». Аглая с удовольствием полюбовалась ботинками. «Но это не помешает». «Возможно, она права». «Вырвем ему зуб», — сказала Аглая. «Зуб?» «Лучше зуб. Говорят, у покойников шаткие зубы». «У меня у самого необычайно шаткие зубы», — сказал Роман. Он явно почуял, что здесь Аглая, проснулся и успел собраться. Вошел внезапно и сделал вид, что настроение у него хорошее. «Надо жевать соты», — посоветовала Аглая. Живя со Снаткиной, Роман стал обретать ее черты. Аглая намерена отправиться в морг и вырвать у Хазина зуб. «Для нашей коллекции», — сказал я. «Гениально», — обрадовался Роман. «Я это хотел еще вчера предложить. Вырвать у Хазина зуб». Роман почесал руки о косяк. «Точно. Снаткина его разлагает». Я пригляделся к Роману внимательнее. Поведение странное. Наверное, эти таблетки ему не стоит принимать. Аглая вопросительно двинула бровями. «Может, тебе остаться?» — спросил я. «Отдохнешь?» «Как попадем?» — не услышал Роман. «В морг, наверное, свободно не пускают. Собираешься поговорить с Федором?» «У меня тетка, медсестра», — объяснила Аглая. «Она нас пропустит». «Чего тогда ждем? Пойдемте сейчас. Хазин не местный. Тут всем на него наплевать. Ты челюсть ему вырвешь. Никто не заметит». «Давайте не спешить. Не стоит ли подготовиться основательнее? Хазин никуда не убежит». «А если он исчезнет?» — спросил Роман. «Исчезновение как форма существования материи. Исчезновение людей есть частный случай всеобщего исчезновения. На самом деле исчезает все. Сотни видов живых существ и сотни километров лесов, рыба в реке, интерес к жизни, вкус и состав продуктов. Вещи, еще недавно казавшиеся странными, не вызывают прежнего удивления, потому что умение удивляться тоже подвержено тлену. Я все чаще задумываюсь о приобретении фетрового цилиндра. И, собственно, я не против сходить в морг. Диоген искал с фонарем исчезающего человека. Мне в морг не западло». «Забыл, у тебя же консалтинговая компания», — выдохнул Роман. «Можешь не ходить». «Они сговорились, вдруг понял я. Вчера, во время починки принтеров». «Это шутка. Аглая и Роман решили меня разыграть. Нам не хватает юмора. Никакого морга на самом деле не предвидится. Вес мозга за 5000 лет сократился на 200 граммов. Мозг исчезает. Я вижу это по окружающим и по себе. Эмиль Золя частенько захаживал в морг». «Виктор прав», — сказала Аглая. «Чем меньше народу, тем лучше. Это не экскурсия. В конце концов, я могу сама сходить». «Я там часто бывала!» Я вздрогнул, обернувшись, увидел Снаткину. Сартер не вылезал из морга неделями. «Часто!» Вот мы и в сборе. Осталось наметить направление броска и раздать патроны. «Полы там мыло», — уточнила Снаткина. «Могу рассказать». Невыносимо прекрасен был июньский понедельник. Снаткина разглядывала Аглаю. «Там наш знакомый лежит», — сказал Роман. «Посмотреть хотели. То есть в последний путь». Снаткина молча удалилась. Я согласился. «Правильно», — сказала Аглая. «Только к тетке заедем за ключом и машину оставим. Нечего светить». Вирджиния Вульф в морге попросту жила. Мы быстро, чтобы не попасться с Наткиной, покинули дом. Тетка Аглая обитала на улице Спутника. Я здесь не бывал. Впрочем, ничем особенным улица Спутника от прочих чагинских улиц не отличалась. Аглая остановилась на углу, велела ждать в машине. Сама отправилась пешим ходом к дому тети. «Думаешь, Федор за нами и сейчас наблюдает?» Роман беспокойно озирался вокруг. На улице Спутника имелся чугунный фонарный столб. «Наверняка. Что ему еще делать? Работа такая. Квадрокоптера вроде не видно». Роман выглянул вверх. «У него высотный дрон. С оптикой и тепловизором. Федя на страже». «Или не Федя?» Роман щелкнул пальцем благовонную елочку. «Я к тому, что за нами могут присматривать многие», — заключил он. «Например, в Рио. Он же отправил сюда Хазина. А теперь Хазин труп. Думаю, в Рио про это знает. Наверняка он пошлет кого-то еще». «Или уже послал», — подумал я. «Если бы я был экс-губернатором, то работал бы на опережение, отправил своего человека заранее разузнать, прощупать почву. «Хазин мог и по своей инициативе заявиться», — размышлял Роман. «А вдруг он что-то узнал про своего шефа и решил слегка покопаться в старых портянках? Взял отпуск за свой счет, приехал в Чагинск, а тут незадача». Роман щелкнул снова, елочка закрутилась со скоростью пропеллера. Начальник узнал про эти крысиные скачки и решил проучить своего неблагодарного холопа. «А тебе не кажется...» К счастью, подоспела Аглая с ведром огурцов и связкой ключей от морга. «Мыты», — сказала Аглая и вручила Роману ведро. «Суздальский пупырец. Попробуйте. Он как бы соленый изначально». Суздальский пупырец оказался вкусен. В нем сочеталась упругость, хрустящая корочка, дынный вкус, нотки маринада и огуречная свежесть. Я съел за раз 3 штуки. «У них калорийность в 2 раза выше обычных», — сообщила Аглая. «Ими можно питаться самодостаточно. Там и влага, и белок, и пищевые волокна, и витамины. А растут на гидропонике, в железной бочке. Идем?» «Идем». «Суздальский пупырец. Пупырец будущего». Мы пересыпали огурцы в пакет и ели их по пути к железной дороге. Аглая рассказывала про свою тетю, которая родилась в Вохме и разбиралась в огурцах с детства. Выращивала 30 сортов, разные, включая редкие перечные и мятные сорта. Перебрались на южную сторону линии, причем чтобы не привлекать внимания по пешеходному мосту. Мост пребывал в плачевном состоянии. Кое-где в нем образовались сквозные дыры. Роман не удержался и несколько раз плюнул на рельсы. После моста свернули в больничный переулок. К самой же больнице приближались со стороны водокачки. Железная водонапорная башня прогнила, распустилась, как тюльпан, ржавыми лепестками. Многие осыпались и лежали на земле среди разросшегося чертополоха. Это добавляло нашему приступу авантюрности. Я даже придумал рассказ. Земля захвачена пришельцами, люди разбиты, но слабые очаги сопротивления еще тлеют. Я, Аглая и Роман — чагинская ячейка, перед которой стоит задача взорвать инопланетный ретранслятор. И мы, вооруженные РПГ и самодельными бластерами, пробираемся на старой буханке через лес и знаем, что задание последнее, и никто назад не вернется. «Туда!» — указала Аглая. «А мне казалось, что тут морг в подвале. Витя, я к тебе приходил, когда мужика одного собирались нести». «В подвал?» — спросила Аглая. В водонапорной башне громыхнуло железо, и мы разом обернулись на звук. «Никого. Ветер». «В подвале, точно помню», — сказал Роман. «Может, конечно, на процедуру его несли?» «Я люблю такие места. Пустынные, забывшие человека». «В подвале химлаборатория», — возразила Аглая. «Во всяком случае, сейчас. Вон!» Аглая остановилась и указала пальцем. «Морг там». Морг был обнесен диковатым деревянным забором. В заборе имелась дощатая же калитка с навесным замком. Аглая достала ключи и стала подбирать. Роман озирался по сторонам. Я чувствовал себя кретином, но тоже озирался. Опасался, что со стороны больницы вот-вот появится... «Как зовут работника морга?» — спросил я. — Патологоанатом, — сказал Роман. — Патологоанатом — это другое. — Труподер? — предложил Аглая. — Трупер, — сказал Роман. — Или нет? — Дедкипер. — Дедкипер неплохо, кстати. — Тогда уж корпс-холдер. Аглая продолжала перебирать ключи. — Мне кажется, так правильнее. И звучит подходяще. — Корпс-холдер Иванов. «Странно, что в русском языке нет подходящего термина», — сказал Роман. «Есть мертвецкое, есть покойницкое. Все, кажется». «Божедом», — вспомнил я. «Сотрудник покойницкой есть скудельник», — закончила Аглая. «Я вспомнила, скудельник». «Можно ли сопротивляться девушке в синих ботинках, закончившей филфак, особенно когда у нее ключи от морга?» «Кто такой скудельник?» — спросил Роман. «Скудельник скуделит в скудельне», — ответила Аглая. Рад, что не заканчивал филфак. Знал бы множество слов, осложнивших жизнь. «Скудельник и бульдог», — сказал я. Мой друг, поэст С. Букетов, сочинил поэму с таким названием. Там про... Ключа, похоже, нет. Аглая потрясла связкой. Наверное, тут только от внутренней двери. Я отошел чуть в сторону и пнул забор. Доска вылетела. Я, прищемив спину, пролез на территорию морга. «Тут что, гусей пасут?» — спросил Роман. Он протиснулся за мной. На самом деле вокруг морга не произрастало зелени, ни травинки, словно здесь прогнали голодное гусиное стадо. Вокруг морга ничего не может расти. Аглая тоже проникла на территорию. «Тут солью поливают для предотвращения заразы». «Не, это от темных энергий», — возразил Роман. «Мертвецы испускают вибрации. От них гибнет трава». «А на кладбище все хорошо растет», — заметил я. «Вибрации стихают на третий день», — вывернулся Роман. «А тут самый резонанс». Морг отчасти напоминал мою недавнюю кочегарку. Приземистое продолговатое строение из старинного вишневого кирпича. Крыша не железная, а с бетонными перекрытиями, поверх которых нарос мох и мелкие непонятные деревца. Окон нет. Морг бункерного типа. Надежный, прочный морг. Old school. Морг, неизбежно переходящий в дот. Аглая подошла ко входу. Двери морга старинные, настоящие ворота, снятые из купеческого склада или с лабаза в торговых рядах. Толстое железо, монументальные кованные петли. Замок, правда, современный. «Надежное место, предусмотрительные люди», — сказал Роман. Аглая приступила к замку с ключами. Через минуту сказала. «Не подходит?» Тетка сказала, что нужен длинный белый ключ. Аглая подышала на белый ключ. «Попробуй еще», — посоветовал Роман. «Там могло засориться». «Да я три раза пробовала». В голосе Аглаи прозвучало настоящее разочарование. «Значит, не розыгрыш». «Ладно». Я забрал у Аглаи ключ. В детстве я любил открывать замки. Сначала гвоздем на почтовом ящике, потом замок стола, дальше сарая. Старинный, полупудовый, который бабушка отказывалась выкидывать. Я его вскрыл сломанной двузубой вилкой. «Старые замки часто заедают», — сказал я. «Металл становится мягким, и...» Я занялся замком. «Простой». Я раскачал его в три движения. Зацепил бородкой язычок. Замок жирно провернулся. Пружина в смятку. Пару недель окончательно сквасится. Да и плевать. Я потянул толстую круглую ручку и вошел. Я опасался запаха, однако он отсутствовал. То есть тут пахло, но не свежими трупами, а паленым пластиком. И холодно. Я чихнул. Нащупал выключатель. Под потолком заморгали длинные белые лампы. Стало светло. Морг начинался вдруг, без всякого предбанника. Я ожидал мрачных картин, однако в покойницкой города Чагинска все обстояло неплохо. Четыре железных стола, шланг на полу, ванна, раковина, зеленый бутылочный кафель, шкаф, вешалка на пять рожков, заиндевелые радиаторы холодильной установки по стенам. Тесно. Крайний стол возле стены занят. Я рассчитывал, что он будет в черном пластиковом мешке, как полагается, и с биркой на ноге. Однако Хазин лежал сам по себе. Необозначенно. Его успели равнодушно переодеть в серый костюм, из горла которого торчала вдруг ссохшаяся и пожелтевшая хазинская голова. Я посмотрел и подумал, что он, наверное, долго болел. Вел нервную, неприятную жизнь. Не хватало радости, хотя, пожалуй, надежда иногда его посещала. Человек, у которого вовсе не осталось надежд, не приобретает пистолет. Кое-как жил, хотел возрастать в движении прогресс и справедливость и уноситься к Яру в белоснежных самобеглых колясках, невзирая на печень и возраст. Случилось по-другому. Умер. Да и хрен с ним. «На костюмчик-то увели», — хмыкнул Роман. «Переодели в скоромное. Был муж достойной славы в битвах, стал невостребованный». «В этом есть определенная справедливость», — сказал я. «Зачем ему теперь богатый костюм?» «Он вроде желтый», — — сказала Аглая. — Вам не кажется? — Это от света, — сказал я. — Мертвецы всегда худеют, — поморщился Роман, — и вытягиваются в рост. — Кстати, туфли сперли. — В тапочках ему будет сподручнее, — заметил я. Роман стал снимать на телефон. — Тапочки почетче зафиксируй, — посоветовала Аглая. Неожиданно я понял, что забыл, зачем здесь. Мы пробрались в морг и теперь фотографируем труп Хазина. Оригинально. Но мы должны сделать что-то другое. На, — Роман сунул плоскогубцы. Что? Зуб хотели, — напомнил Роман. Не шутка. На шутку плоскогубцы не берут. Я взял плоскогубцы и шагнул к Хазину. Аглая схватила меня за руку. А ну-ка. Аглая отобрала плоскогубцы. Все проще. Зачем нам эти варварства? Аглая достала ватную палочку, приблизилась к Хазину, зачем-то опять оглянулась и сунула палочку Хазину в рот. «Надо со щеки», — посоветовал Роман. «Со слизистой оболочки». «Сделай сам, если такой умный», — огрызнулась Аглая. Она попыталась пошевелить палочкой и весьма нелепо упустила ее Хазину в рот. Роман хихикнул. Аглая нахмурилась. «Да фиг с ним», — махнул я рукой. «Плевать, пускай подавится». «Нет, так нельзя». Аглая достала из кармана пинцет. Все предусмотрено. Аглая с трудом протиснула пинцет между зубов Хазину и стала ловить в глубине палочку. В ответ на эти манипуляции в голове Хазина что-то щелкнуло. Пинцет завяз в зубах. Аглая дернула сильнее. Безрезультатно. Похоже, у Хазина стояла металлокерамика. Обычные зубы такого натиска не выдержали бы. «Ребят, помогите! Застрял пинцет!» «Надо сбоку нажать», — снова посоветовал Роман. «Челюсти отклячатся». Аглая намотала на палец платок и нажала на щеку. Хазин не прореагировал. «Не открывается?» — пожаловалась Аглая. «Окостенел!» «Надо разжать», — посоветовал Роман. Аглая была растеряна. И теперь я отобрал у нее плоскогубцы. Несколько поколебался, хотя, думаю, Хазин не очень сомневался бы. Я ухватил пинцет плоскогубцами, тянуть не стал, провернул. Фарфоровый треск. Верхние резцы раскололись. Пинцет освободился. Я передал его Аглае. Рот Хазина стал похож на черную щербатую прореху, словно он был наполнен гудроном, и этот гудрон вытекал из уголка рта. Роман блеванул на пол. «Палочку», — попросил я. Аглая вручила новую палочку. «Извините», — сказал Роман. «Мертвецы...» Он поднял резиновый шланг, открыл кран и принялся смывать свой казус. Я сунул палочку в пасть Хазина и покрутил, стараясь попасть в щеку изнутри. Моя бабушка была необыкновенно умна. Она не хотела, чтобы я видел ее мертвой. Нет ничего отвратительнее мертвеца. Аглая держала пробирку. Я опустил в нее палочку. Нет ничего безнадежнее мертвеца. «В племени руанок мертвеца привязывали к коню», — сказал вдруг Роман. «То есть сажали на коня и покрепче привязывали. И труп ездил до тех пор, пока не отваливался где-нибудь подальше, в Соскочеване». «Предлагаешь его привязать к коню?» — спросил я. «Да не, я так». «Можно не к коню», — сказала Аглая. «Можно к рефрижератору. Привязать Хазина к дрезине и отправить в Соскочеван. Кстати, про привязать. Я достал из кармана кусок шпагата». «Зачем?» — спросила Аглая. «Ноги связать», — тут же пояснил Роман. «А то начнет таскаться». Послышался скрежет двери. За скрежетом крепкий голос. «Кто тут?» Я спрятал шпагат в карман. Скудельник пожаловал вовремя. Роман выразительно покосился на шкаф. Я тут же представил, как мы его откроем, а там обнаружится божедомский набор. Пилы, топоры, долота и блестящая лучковая пила. Не уместимся. «Не дергаемся», — прошептал я. «Рома, ты снимай, а ты, Аглая, записывай в блокнот». И стал громко диктовать. «Пункт 12. Обувь. Протоколируем, не спим. Личная обувь, равно как и носки, отсутствует. Между тем, по показаниям свидетелей, на субъекте имелась итальянская пара, предположительно мастерской Буратти. В данный момент на ноги покойника надеты одноразовые бумажные тапки. Роман снимал, а Глая записывала. «Это морг! Здесь нельзя!» Голос не очень настаивал, и я понадеялся, что в морг скудельник не полезет, но попался настырный. Видимо, специалист широкого профиля. Он напоминал работника пилорамы, механизатора и электрика. Роба была перепачкана маслом и опилками, а на поясе болтались верхолазные кошки. «Одноразовые тапки», — повторил я. «Пункт 13. Кольцо белого металла, предположительно платина с изумрудом на безымянном пальце левой руки, отсутствует. Отсутствует кольцо...» «Сделай крупно». Роман крупно снял палец левой руки. «А вы кто?» — спросил скудельник. «Вы почему здесь?» «Часов еще нет», — сказал Роман. «А часы были, между прочим». «Часы точно были», — Аглая записала в блокнот. «Где часы?» — спросил я у скудельника. «Часы, костюм, туфли», — стала перечислять Аглая. «Запонки, перстень, бумажник, телефон с инкрустацией белого золота. Где все эти вещи?» Мы с дружной укоризной обратились к визитеру. «Это не я!» — судя по голосу, скудельник был не рад, что сунулся. «Как вас зовут?» — Роман перевел на скудельника телефон. «Я тут вообще только убираюсь. А как вы сюда проникли?» Я вынул свой телефон и спросил. «Сватова набрать?» Скудельник поспешно удалился. «Кстати, о Сватове», — Аглая указала пинцетом. «Вот, посмотрите». Пальцы на левой руке Хазина были слегка синими. На правой тоже. Точно, и правая рука мертвеца перепачкана синим. «Это чернила», — сказала Аглая. «Пальцы?» — спросил я. «Похоже, Федя не удержался», — ухмыльнулся Роман. «Откатал. Кстати, напоминаю, пора валить. Дедкипер сейчас вовсю барабанит руководству больницы. Зачем ему отпечатки Хазина?» Аглая протирала руки бактерицидными салфетками. «Он не верит, что это Хазин», — сказал я. «Это не Хазин?» — громко осведомился Роман. Испуганно отступил от стола. «Что-то я не понимаю». Аглая помахала на себя ладонью. «Это кто? Не Хазин?» «Душно. Холодно, но душно. Кислорода не хватает». «Это Хазин», — сказал я. «Обычный мертвый Хазин. Кстати, не очень похож». Роман осторожно приблизился и пристальнее всмотрелся в труп. «Тот Хазин был определенно выше. Как я помню. А у него брата-близнеца нет?» «Брат-близнец Хазина приехал в Чагингс, чтобы...» Я не смог придумать, зачем брату Хазина было являться сюда. «Чтобы отомстить?» «За что отомстить?» «Брату Хазина совершенно не за что было мстить». «Не очень понятно». Аглая уронила салфетку, тут же подняла. «Для чего отпечатки?» «Вероятно, у них в базе есть отпечатки Хазина», — предположил я. И Федор решил сравнить. Тот ли? Убедиться. «Зачем убеждаться?» Аглая не знала, куда пристроить салфетку. «Затем, что это может быть его брат-близнец», — Роман указал на тело. И снова стал фотографировать. «У него вполне мог быть брат-близнец», — повторил Роман. «Допустим, Джо. Когда Хазин умер, я имею в виду другого Хазина, ну, того». Роман кивнул за стену морга. Хотелось выпить. Водка хороша зимой, с холодцом и горячей жареной картошкой. Надо обязательно поддеть холодец вместе с картошкой, выпить в водке и картошку с холодцом. Ярчайшие вкусовые ощущения. А летом водку хорошо с рубленным укропом, хорошо с окрошкой, с жареными грибами или с холодными щами. Что-то я погнал. Роман шумно вдохнул. Душновато тут. Оно понятно. Зачем вентиляция трупу? «А фотографий Хазина не осталось?» — поинтересовалась Аглая. «Старых?» «Не знаю. У меня точно не осталось. Мне кажется, нам лучше уйти». «Давно пора». Роман шагнул к выходу и толкнул дверь. «Закрыто?» — растерянно сказал он. «Надо на себя», — — предложила Аглая. Роман дернул дверь, уперся ногой в косяк, потянул. Ничего. Снова навалился, с силой, до сухожильного хруста. «Чудесненько!» — хмыкнула Аглая. Роман не сдавался. Толкал и тянул дверь, впрочем, безуспешно. В итоге констатировал. «Господа, мы заперты с мертвецом. Этот урод нас закрыл». «И связи нет», — добавила Аглая. «Проверьте телефоны». «Мы проверили. Связь на самом деле отсутствовала». «За линией всегда плохой прием», — сказала Аглая. «А в морге?» «Это розыгрыш», — сказал Роман. «Этот дедкипер так пошутил. Нестареющая классика. Закрыть придурков в морге. Ха, я в кино такое видел». Он пнул дверь. «Ничего. Дверь хорошая, железная, обитая толстым дерматином. Хоть запинайся». Но Роман пнул еще. «Думаю, скоро сюда придут», — не очень уверенно сказал Роман. «Беспокоиться не о чем». «В морг не так часто приходят», — сказала Аглая. «Если труп здесь, зачем сюда ходить?» «Хазин мертв. Я приехал в Чагинск, чтобы посмотреть, как он станет плясать на сковороде, как будет юлить и предлагать деньги, но Хазин не успел толком ни сплясать, ни предложить. Умер от апоплексического удара. Можно смело уезжать. Днем на поезде с бессовестными дембелями, утром на автобусе с сонными старушками. Валить! Что мне здесь? Искать виновника преступления, которого не исключено и не было никогда? Пусть Роман ищет. Он пишет книгу, а я книги давно не пишу. У меня ивент. Луценко. У меня баба в Дальмене. Настоящая нормальная жизнь». «Логично», — сказал Роман. «Попали, походу». «На восьмерке сегодня же вечером. Сесть. Угнать. Можно не говорить ни Роману, ни Аглае. Я ведь им ничего не должен. Я вольный человек со свободой выбора». «Знаете, я этот эпизод обязательно помещу в книгу», — пообещал Роман. «Это все весьма забавно». «Витя?» Я вдруг заметил, что Аглая смотрит на столы. Три пустых стола. «Если надолго застрянем, будет где полежать», — пошутил я. «Это точно», — сказала Аглая. «А это дебильные приключения». «Классические дебильные приключения», — уточнил Роман. «Я недавно побывал точно в такой же ситуации». «Тебя закрывали в морге?» — спросил я. «И тебя закрывали. Витя, в этом городе на сто и дело везде закрывают. Ты забыл про музей?» «Действительно забыл. Весьма, кстати, похоже. Морг, музей. В этих учреждениях немало общего». «Неудивительно», — сказал я. «События частенько дублируются. Дежавю. Это все красное смещение». «При чем здесь смещение?» — спросила Аглая. «Мне показалось, что она слегка побледнела. Наверное, я сам тоже побледнел». «Прохладно. Аглая знает про красное смещение. Чудесная девушка. С ней приятно застрять в морге. Да она же заказывала телескоп. Есть теория относительно красного смещения». «Тише!» — перебил Роман. «Мы замолчали, и в наступившей тишине я в который раз подумал, что Господь ироничен. А вдруг мы действительно здесь умрем? Моя биография станет украшением энциклопедии русской литературы. Родился, учился. Книга «Пчелиный хлеб» стала громким дебютом. Впрочем, успех автору закрепить не удалось. Основал консалтинговое агентство, но в бизнесе не особо преуспел. Задохнулся в морге города Чагинска при попытке вернуться в литературу с книгой «Актуатор Эдема». Гениально! Вот зачем я здесь. Держатель ключа вел меня сумеречными тропами и привел в старый морг, где я скончался в компании красавицы и неудачника. «Чувствуете?» — крикнул Роман. «Вы чувствуете?» Я лично ничего не чувствовал. Предпочел бы быть убитым сосулькой. «Я ничего не чувствую», — сказал я, — «кроме высокого накала идиотии, Должен признать, сегодня, друзья, мы превзошли себя. Предпочел бы провалиться в шахту лифта. Да вы посмотрите же! Роман указал на вентиляционную трубу под потолком. Угар идет, сообщил Роман. Я отчетливо его чувствую. Аглая поглядела на меня с отчаянием. Нет никакого угара, улыбнулся я. Спокойно. Роман попытался выбить дверь, ушиб плечо, зашипел. Дышать действительно тяжело. Аглая приложила платок к лицу. Если бы шел угар, то мы бы уже умерли, сказал я спокойным голосом. Скудельник решил немного проучить московское жлобье, закрыл дверь, а сам отправился к заведующей. Скоро они вернутся. Ничего страшного не происходит. Но я... Ничего страшного, сказал я настойчиво. Паника ни к чему. В прошлый раз мы застряли в музее. Это было предупреждение, прошептал Роман. Мы ему не вняли. И вот мы застряли в морге. Смерть в мертвецкой. Друзья, мы внутри английской пьесы. Роман рассмеялся. На самом деле забавно. Нас найдут, допустим, к завтрашнему дню, к обеду. К этому времени мы угорим. Можно напоследок на самом деле лечь на столы. Во-первых, это удобно. Глупо лежать на полу. Удобно лежать на столе. Во-вторых, это смешно. Когда заявится Федя, он удивится, и немало. Будет еще одна загадка. Ведь тот, кто нас здесь поймал, наверняка заявится посмотреть на результаты. И наверняка оставит дверь открытой. И мы добавимся к Хазину. Гениальная загадка. Это случайность, сказал я. Скоро нас откроют. Нет, отличная получится загадка. Мы трое явились в гости к Хазину, разлеглись на скудельных столах и умерли. Это пополнит коллекцию чагинских тайн. Ты оставила машину возле тети, вспомнил Роман. Тетка хватится, поднимет тревогу. Снаткина знает, что мы собрались в морг. «Я оставила машину на углу», — сказала Аглая через платок. «Тетя сегодня после смены отсыпается, на улицу больше не выйдет, так что до завтра она не хватится». «А мама?» — спросил я. «Мама, конечно, хватится, но вечером часам к 10. Машины нет. А смерть в мертвецкой — это смешно. Кажется, такие стихи были», — Аглая посмотрела на Хазина. «В духе Хармса. Пригласил лев лесных зверей к себе на день рождения, а потом взял и умер. И вот приходят гости. Первым волк. Увидел волк мертвого льва. Обрадовался. Теперь он в лесу главный. Давай от счастья есть и пить. Обожрался и лопнул. Приходит лиса. Лев умер, а волк лопнул. Как давай смеяться. Остановиться не может. Смеется и смеется. Бах, приступ. Пискнула и померла. Оборвалось что-то внутри. Аглая печально улыбнулась. А последним заяц пришел. Смотрит, одни трупы вокруг. Ну и туда же. То ли от страха, то ли за компанию. И сдох. «В общем, все померли», — подытожил Роман. «А потом бах! Лев очухался. Он-то не умер, оказывается, а в летаргию впал. Открывает глаза, а кругом одни трупаки. Пригласил, называется, на именины. Смехота. Хорошая история». «Неплохо», — сказал я. «У меня есть знакомый поэт С. Букетов. Примерно такое сочиняет. Правда, у него не лев, а тушканчик Хоха». «Может, почитаешь?» — перебил Роман. «Аглая, какие-нибудь настоящие стихи?» «Здесь? А что? Это экстравагантно. В духе ситуации». «Я не буду читать стихи в морге», — отказалась Аглая. «Аглая, ну, пожалуйста». «Глупейшая идея, Рома. Наверное, кислородное голодание. А я однажды проводил совещание молодых писателей Южного федерального округа», — сказал я. «Там обсуждали, рифмуется ли Геленджик с чем-нибудь, кроме мужик». «Ёжик», — тут же сказал Роман. «Тогда ёжик», — поправила Аглая. «Ёжик и мужик», — составил Роман. «Почитай, Аглая, а то мы тут чеканемся». «А ты, кажется, раньше плясал?» — спросила Аглая. «Может, спляшешь, чтобы мы не чеканулись?» Роман засмеялся. «Не, плясать как-то совсем не в тему. Вот и молчи». «Надо разговаривать», — возразил я. а то сознание потеряем. Тогда точно задохнемся. «Про что разговаривать?» — спросил Роман. «Про все, что угодно. Вот, например, внутренняя секция пигмея. Тема необычайно продуктивная. То есть секция внутреннего...» «Секция пигмея?» — спросил неуверенно Роман. «Да, все по заветам. Каждый человек, закончивший выдавливать раба, должен обязательно иссечь пигмея. Во всяком случае, к этому стоит стремиться. Я всегда так думал, что долго заведующей нет. Может, ее вовсе нет, — предположил я. Может, Витя, не начинай, — попросил Роман. Я эти песни слышал. То, что мы застряли в морге, не значит, что мы существуем лишь в твоем воспаленном сознании. Морг не место для субъективного идеализма, Витя. А может, вы не в моем воображении, — сказал я. Может, мы в его. Мы все дружно уставились на Хазина. Я, признаться, не был готов к такому повороту событий. Этого еще не хватало. «Думаю, Рома прав. Хорошая пьеса получится», — сказала Аглая. «Трое совершенно незнакомых людей застряли в морге. Они вспоминают жизнь». «Фигня», — зевнул Роман. «Что за пьеса такая?» «Комедия», — сказала Аглая. «Чем дольше они в морге, тем сильнее на них действует кислородное голодание, тем необычайнее их видение». У Аглаи хорошее воображение. И постепенно они начинают понимать, что слишком уж невероятна эта ситуация. Они никак не могли оказаться в морге вместе в одно и то же время, хотя бы в силу невозможной математической вероятности этого события. Аглая замолчала, устала. «Ладно. Они начинают подозревать, что застряли не случайно, — сказал я, — что каждый как-то связан с мертвецом, что это он собрал их с целью наказать за грехи, что выхода нет». Я толкнул дверь. Неожиданно она открылась. «Открыто же?» Я вопросительно обернулся на Романа. «Закрыто было?» — выдохнул Роман. «Нет, честно». В морг ворвался свежий воздух, но тут же испортился, перестал отличаться. Протух. «Дебил!» — прохрипела Аглая и выбежала из морга. Роман подошел к двери и стал ее изучать. Странно. Роман изучал замок. Замок нормальный. Я покинул морг и догнал Аглаю. Ну, не совсем догнал, в шагах в пяти держался. Она шагала подозрительно медленно. Роман остался у морга. Захлопнул дверь и теперь пытался ее открыть. Дверь не поддавалась. Как ни странно, но я думал про пьесу. Нет, не комедия. Вполне себе детектив. Этакий классический детектив отмщения. Детектив-ловушка. Некий изобретательный мститель конструирует смертельную ловушку и приглашает в нее приговоренных. И едва первый человек вступает в ловушку, механизм приводится в действие. И с этого первого шага персонажи обречены. Я обернулся. Роман возился с дверью. «Следует быть осторожнее. Нам всем следует быть осторожнее. Пойдешь по воду, а на тебя квадрокоптер обрушится. Пасть от винта квадрокоптера — это современно. Собственно, достойная участь для писателя. Лучше, чем от сосульки». Писатели по большей части мрут от цирроза и безнадежности. От квадрокоптера редко. Роман продолжал возиться у двери. Случаи раздавления дверью в рядах творческой интеллигенции не единичны. А чтобы выжить в детективе ловушки, надо не двигаться. Сидеть, смотреть перед собой, желательно подальше от электроприборов. Не шастать по комнатам. Аглая оступилась. Я прыгнул и успел подхватить, но Аглаю потянуло в сторону, и я ее не удержал. Осторожно опустил на траву, перевернул на спину. Подбежал взволнованный Роман, бухнулся рядом на колени. «Обморок», — пояснил я. «Какой обморок? Откуда обморок?» «Покойники. Не лучшие друзья девушек», — сказал я. Думаю, переволновалась. Надо... Я не очень знал, что надо, Наверное... Главное, чтобы язык не запал. Роман высунул язык. И надо уши натереть. Кровь к голове прильет. А вдруг у нее язык западет? Может, ложку? Ложка тут бессильна, сказал я. Это обморок, а не припадок. Надо... Я аккуратно постучал Аглаю по щекам. Она вдохнула, поморщилась и открыла глаза. Тут же села. «Обморок!» — успокоил Роман. «Ничего страшного. Переутомление, наверное». «Я что, отключилась?» — спросила Аглая. «Немного. От волнений». «Я не волновалась. Там душно». «Это вибрации», — сказал Роман. «Мы слегка одурели от вибраций Хазина. Вот и результат. Меня самого качает». «Пойдемте отсюда», — предложила Аглая. «Здесь пахнет. Вы разве не чувствуете?» Мы с Романом дружно понюхали. Я ничего не почувствовал. Обычный июньский воздух с запахом пыли и хвои больничного парка. Роман же, втянув воздух, кинулся в заросли акации. Его опять тошнило. «Мне кажется, Аглая, тебе лучше немного отдохнуть», — сказал я. «Посидим на скамеечке». «Лучше домой», — прошептала Аглая. «Пойдемте домой». «А дверь все-таки закрыта была», — сказал Роман, вернувшись. «Домой», — повторил я. До улицы спутника добирались долго. Аглая то и дело останавливалась и пыталась отдышаться. Но втянуть воздух достаточно глубоко у нее не получалось. Я склонялся к тому, что это аллергическая реакция. На грибок или на Хазина. Психоаллергия. Я же чувствовал себя неплохо. Немного тревожился. Мысли про мстителя и ловушку беспокоили. Если это так, если некий пилот насторожил здесь капкан, то это не морг, не котлован и не Риковский мост. Этот капкан — весь город. Чагинск, любая его улица, любой дом, каждое дерево. Вот сейчас мы придем на улицу спутника, а машины там нет. Мышеловка взведена, и от нас зависит, шагнуть в нее или отступить. Но машина оказалась на месте. Продолжала стоять на углу, и мы без лишних приключений забрались внутрь. Аглая запустила двигатель и включила кондиционер. Воздух из него показался мне необыкновенно свежим. Мы сидели и дышали холодным машинным ветром, и от него Аглае стало легче. Мы сидели и дышали. Я с настороженностью разглядывал растущую неподалеку капитальную березу. Если такая надумает свалиться, мало не покажется. Но береза миновала. Отдышавшись, поехали к Снаткиной. «Мне кажется, нам надо быть осмотрительнее», — сказал я. «Если честно, сегодняшний инцидент должен нас насторожить». «Так я про то и говорю», — обиженно вставил Роман. «Дверь закрыли, а потом открыли. Я ни при чем». «Зачем?» — спросил я. «Зачем открывать?» «Это тоже понятно», — ответил Роман. «Тот, кто хочет препятствовать нашему расследованию, вредит, а тот, кто хочет нас поддержать, помогает». «Логично. Застрял в морге, подумай о себе. Так все делают. По большому счету надо валить. Сойди с Восточного экспресса, о несчастный глупец с бакенбардами. Все остальное в сущности полумеры». «А я хотела вас на обед пригласить», — сказала Аглая. «Но, похоже, не получится. Без обид, ребята». Аглая болезненно хихикнула. «Обед». Роман в очередной раз скривился и побледнел. «Стой! Стой!» — Аглая затормозила. Роман вывалился на обочину и рванул в кусты, где-то на улице Дорожной. «Ты думаешь, нас нарочно закрыли?» — спросила Аглая. «Не знаю. Могли. Понимаешь, нам надо выработать хоть какую-то стратегию. Иначе это ошибка». У Хазина явно не было стратегии. Но... Дверь могла и сама захлопнуться. Верно. Порой у событий есть рациональные причины. Роман вернулся, но в машину садиться не стал. «Рома!» «Я пешком», — — сказал он. — Мне мутит сильно. Лучше пройдусь. Воды попью. Роман махнул рукой и направился к колонке. Я его понимал. Блевать в присутствии нравящейся тебе девушки неприлично и ломает едва зародившуюся куртуазность. Бедный Рома. Я мог его поддержать и тоже покинуть машину. Думаю, он надеялся на это, но я остался с Аглаей. И мы поехали дальше. «Возможно, нам не стоит пренебрегать противогазами», — сказал я. «Это глупо, но лучше иметь противогаз под рукой». «Ты купил противогаз?» Я не ответил. «У меня противогаз есть», — сказала Аглая. «У мамы, вернее. У нее радоновая паранойя. С такой невозможно существовать без противогаза». «У всех в Чагинске паранойя. Это состояние здешнего бытия». Аглая высадила меня возле нашей колонки. Я долго мыл руки, держал голову под струей, пил. Вода была слишком вкусной. Стоило погулять, по примеру Романа, но я отправился в дом. Хотелось осмыслить сегодняшний бросок. Во дворе были заметны дневные работы с Наткиной. Не очень понятные. Кажется, Снаткина пыталась что-то достать из земли. Сначала копала канаву в сторону забора, потом повернула ее поперек, но, углубившись на полметра, устала, бросила лопату и вернулась к телевизору. На крыльце лежала велосипедная покрышка. На веранде рассада в обрезанных пластиковых бутылках. В июне высаживать поздно, а у Снаткиной рассада. Может, табак? Табак не высаживают в канаву. На кухне на столе стояла миска с сухим горохом, а рядом буханка черного. Если нас хотели напугать... Я не мог понять, напугали ли меня. Может, напугать и не хотели? Так, дружески припугнуть, обозначить границы. Позвали в морг, закрыли, освободили. В моей комнате светло и чисто. В морг нас позвала Аглая. Я лег в койку и отметил, что пружина кровати приняла форму моей спины. Роман прав. Нахождение вблизи мертвеца угнетает. Едва опустившись на койку, я почувствовал, как устал. Но не усну. Буду лежать и думать. Аглая позвала нас в морг. А Хазин — наживка. Пилот взвел пружину и щелкнул нас по носу. В следующий раз он открутит нам башку. Снаткина тоже знала. «Телефон». Я ответил. «Аглая». «Ты дома?» — спросил я. «Нормально доехала?» «Да, то есть нет, не дома. Я тут стою, у колонки». «У какой?» — не понял я. «На углу. Выходите». «Что случилось?» «Я жду». Я выбрался из койки. Хотел бы не выбираться. Зимой есть надежда на буран. Летом лишь наводнение спасет. Но Чагинск на холме. Наводнение не придет. В коридоре пахло укропным маслом. Дверь в большую комнату была приоткрыта. Звуки из нее доносились странные, словно Снатки научила плеткой дерматиновый диван. Хотел оценить, но решил не рисковать. Заглянул к Роману. Никого. Я вышел из дома. Аглая сидела в машине у колонки. Выглядела болезненно и от этого еще красивее. Больные девушки красивее здоровых. Их глаза сияют. Глаза Аглаи сияли. «С тобой все в порядке?» «Кажется, да. Похоже, простудилась немного. В этом дурацком морге было очень холодно. Горло слегка болит. А Рома где?» «Гуляет», — сказал я. «Не вернулся еще. Ему немного плохо». «Понятно. Залезай, Витя». Я сел на пассажирское место. Аглая дышала в ворот шерстяной кофты. «Что случилось?» Аглая расстегнула кофту, достала желтый пластиковый пакет. «Курьер». «Дневник?» — спросил я. «Да». Она протянула пакет. Я взял. Пластиковый стандарт А4. Внутри на ощупь книжка. Обложка твердая. «Я не открывала», — сказала Аглая. «Надо открыть». Аглая спрятала ладони в рукава кофты. «Я не могу. Не хочу». Я не стал спрашивать, почему. Я к дому подъехала, и курьер как раз. Мать видела. «Пусть у тебя лучше полежит». Она начнет лезть, расспрашивать. «Посмотришь, что там. Я сейчас все равно плохо соображаю». «Да, само собой. Спасибо». Аглая вдруг поцеловала меня в щеку. «Тебе лучше поспать, наверное», — посоветовал я. «Сегодня буйный день». «Да, что-то нехорошо. Выпью чай с малиной. Или с имбирем. И с медом. Если есть аспирин, то можно таблетку растолочь. У моей матери очень много меда и аспирина». «Поцелуй в щеку. Это как? Это дружеский шаг? Шаг благодарности? Непредсказуемые результаты утреннего похода в морг. До обеда в морг, после обеда рандеву над хрустальной бездной. Интересно, как Аглая относится к Черногории. В Черногории полно нашего народа. Она бы вполне могла вести свои кружки там». «А сколько ей было лет?» — спросила Аглая. «Кому?» «Матери Кости». «Не помню», — ответил я. «Наверное, около 30». «Да, около 30. Она, как мы, как я, то есть, таких же годов». Про льва, кстати, неплохо. Лев очнулся, а в доме дохлое зверье и коты-сатанисты. «Ты езжай домой», — сказал я. «Лечись. А я тебе обязательно позвоню». Аглая кивнула. Я выбрался из машины. Аглая уехала. Я вернулся домой. Звуки истязания дивана прекратились. В наступившей тишине Снаткина услышала мои шаги по коридору. «Девке своей скажи, чтобы бежала», — сказала Снаткина, не показываясь из комнаты. Я замер. «Бежать ей надо», — повторила Снаткина. «А то опоздает». «Куда?» — спросил я. «Откуда, дурак?» — ответила Снаткина. Больше она ничего не сказала. Я поспешил к себе, закрыл дверь на крючок, задвинул занавески. Света хватало. Поверх занавесок пробивалась яркая полоса. Она упиралась в бревенчатую стену и словно заставляла ее светиться. Я сел на койку, притянул табуретку, положил на нее пакет. В последнее время с посылками не везет. Я вскрыл пакет и осторожно вытряхнул из него дневник. Ежедневник. Толстая книжка в клееной обложке, разрисованной синей ручкой. Изображен самолет, вернее, космический корабль или флайер. Бумага тонкая и серая, но на ощупь приятная и шершавая. Плетеная шелковая закладка, самодельная. Я подумал, что, скорее всего, ее сплела Аглая. Дневник до сих пор пах дымом, наверное, от того, что хранился недалеко от печки. Красивый почерк. И, похоже, Костя Лапшин был человеком обстоятельным. На первой странице он честно рассказал про себя. К.Ф. Лапшин, 11 лет, город Чагинск. Телефон 2-48-86, школа номер 2. Сначала я не очень понял, почему 11. Потом догадался, что Костя наверняка завел дневник раньше. Впрочем, дневником его назвать было сложно. Я убедился в этом на следующей же странице. Скорее, заметки. Записи располагались явно не в хронологическом порядке, имелись пустые страницы. Другие, напротив, исписаны плотно, с многочисленными дополнениями, уточнениями и подробностями. Записи производились разноцветными чернилами, в некоторых случаях подчеркивались фломастером. Похоже, что Костя отмечал все интересное, что с ним происходило, вспоминалось или придумывалось. Привирал. То есть наверняка привирал, я в этом не сомневался. На третьей странице Костя рассказывал о радио. У соседа умер дед, после которого остался мощный приемник. Костя вскопал соседу огород и забрал аппарат. Приемник оказался нерабочим, однако, просидев неделю в библиотеке, Костя его починил. Правда, выяснилось, что принимать других радиолюбителей прибор перестал. Вместо этого он принимал некие электрические звуки. Через неделю прослушивания ночного эфира Костя стал находить в электронных завываниях порядок. Но тут аппарат опять сгорел. Костя починил приемник снова, однако в этот раз он заработал как положено и ловил не только радиолюбителей из Новой Зеландии, но и длинноволновые радиостанции. А электрические звуки захватывать перестал. На четвертой странице описывалась экспедиция на Красную пустынь с целью поимки карликового ерша, рыбку, про которую многие слышали, но никто не ловил. Костя и Максим провели день на кондобе, которая раньше была судоходной, а сейчас перепрыгивалась с хорошего разбега, превратившись в ручей. Они поднялись на 4 километра и обловили все подходящие места особыми ультратонкими снастями. Поймали синего гальяна и двух ускорылок. Но ерш не дался, хотя ловили на самый маленький крючок и насаживали мотыля. Впрочем, экспедиция зря не прошла. Максим заметил на одной из песчаных извилин пирит, что могло свидетельствовать о наличии золота. Костя предполагал организовать золоторазведочную экспедицию. Состоялась ли она, информации в ежедневнике не нашлось. На 8-й странице описывались злоключения друга Максима. Макс отправился в летний лагерь на море, но на второй день пути покрылся странными пятнами и по прибытии был помещен в изоляцию, где заразился ветрянкой и в итоге пролежал в карантинной палате 1,5 месяца. Чуть не сошел с ума от скуки и от нечего делать вырезал из дерева собаку. На 15-й странице Костя рассказывал о приборе, который может искать золото. Он придумал, как сделать золотоискатель из амперметра и телевизионной антенны. Но для этого ему была нужна золотая проволока, хотя бы 20 сантиметров. Такой проволоки найти никакой возможности не представлялось. Но у бабки Максима имелся царский червонец. Этот червонец можно было расплавить и вытянуть жилу из него. Но Максим противился. Костя попробовал использовать в приборе золотую цепочку матери, однако цепочка не давала нужного сигнала. Требовалась именно проволока. 12-я страница истории про секретную базу. Максим жил на окраине и однажды заметил странную машину. Она пересекла город ранним утром и съехала в лес на незаметную дорогу. Машина была явно военной или космической, очень похожей на амфибию, а на крыше торчал радар. Лесная дорога упиралась в реку. Костя не поленился и 2 утра подряд караулил возле дороги. Убедился, что так оно и есть. Примерно в 5-6 часах с главной в лес сворачивали странные машины. Почти все с локаторами. На 3-е утро на него напала космическая овчарка, то есть овчарка охраны космических объектов. Костя сумел отвлечь собаку рюкзаком и забрался на дерево. Овчарка поджидала его час. Было ясно, что в лесу на северном берегу Ингеря находятся секретные базы. Путешествие к ним требовало серьезной подготовки. Вдоль дороги идти опасно. Сторожевые овчарки забегали даже на этот берег. Что уж говорить о другом. Нужен был бинокль, пугач, стреляющий перцем и махоркой для отпугивания собак, хороший компас, и, что самое главное, требовалось найти настоящие, а не поддельные карты. В этом могла помочь Глашка. Костя упросил ее проникнуть в закрытый отдел библиотеки, где как раз хранились нужные карты. Только Аглая из вредности требовала взять ее с собой. Впрочем, поход не состоялся. Карты раздобыть не удалось, поскольку оказалось, что они хранятся в сейфе. Однако настырный Костя все-таки сунулся на северный берег. Об этом походе в дневнике информации было немного. Макс в экспедиции не участвовал, поскольку накануне наступил на гвоздь. Костя перебрался через Ингерь в районе 2-х песков, углубился примерно на 1 километр и снова был атакован. Однако не собакой, а шершнями. Шершни набросились на Костю организованным роем и сильно его покусали, так что пришлось отступить обратно за реку. Одного шершня Косте удалось убить. В блокноте имелся его рисунок в натуральную величину. В качестве подтверждения размеров прилагались приклеенные скотчем засушенные крылья. Со спичечный коробок размером. Столь крупный шершень показался Косте подозрительным, и следующие две страницы посвящались его изучению. Костя пришел к выводу, что такой шершень водится в Канаде. Вид этот известен своей свирепостью, и ясно, что кто-то поселил его на северном берегу не зря, а с оборонными целями. Через две недели нога у Макса зажила, но северный берег снова остался неприступен. Начались необычайно сильные дожди, и Ингерь разлился, затопив окрестности. Дожди продолжались неделю, а в верховьях еще пять дней. Вода поднялась почти под новый мост, а когда сошла, весь лес оказался затянут песком, илом и забит черным гнилым буреломом. Берега реки выше города стали непроходимы. Костя и Макс рассчитывали спуститься по течению, но резиновую лодку достать не получилось. При попытке изготовить плавсредство из камазовских камер Костя увлекся дирижаблями. Четыре страницы были посвящены планам строительства дирижабля, причем не обычного, а вакуумного. Чертежи прилагались. Костя хорошо чертил. Попытки построить вакуумный дирижабль привели к тому, что Костя заинтересовался летательными аппаратами. Он читал про проблему сверх- и гиперзвука, ограниченность схемы фотонного двигателя, практическую беспомощность солнечных парусов и принципиальную порочность варп-пузыря. На Новый год они с Максом и Аглаей запустили самодельный китайский фонарь. И он долетел до Дорофеева, а на каникулах Костя придумал синхронизатор. Летом случилась метеоритная экспедиция. В 2000-м над Чагинском грянул катаклизм. Город проснулся от грохота, и небо всю ночь светилось серебром. В Чагинском вестнике писали, что над бассейном Ингеря сгорела ступень разгонного блока. Однако Костя был уверен, к космонавтике этот случай не имел отношения. Он полагал, что в лесу за Ингерем упал метеорит и рассчитал, где именно. Метеоритный поход увенчался определенным успехом. Костя и Максим отправились на велосипедах и вернулись с мешком камней, которые отыскали в лесу. В метеоритах в Чагинске разбирались исключительно в краеведческом музее. Костя и Максим оттащили мешок туда. Выяснилось, что булыжники никакого отношения к метеоритам не имеют. Обычные осколки, оставшиеся после ледника. Но два камня вызвали вопросы, поскольку выяснилось, что они магнитятся, и весьма неплохо. Обрадовавшись, Костя и Максим устроили в школе доклад о Чагинском метеоритном поле. Однако скоро из города вернулся директор музея Бородулин. Он просверлил камни и объяснил, что это никоим образом не метеориты, а всего лишь крицы, отходы древней металлургии. 1500 лет назад вся долина представляла из себя обширное болото, среди которого возвышались редкие островки. На этих островках обитали люди шнуровой керамики, которые занимались выплавкой болотного железа. И крицы станут отличным экспонатом музея. На 31-й странице неожиданно была проставлена дата. 29 января 2001 года Константин Лапшин нарисовал в своем дневнике красный вертикальный прочерк. Солнечный зайчик малинового цвета. Я отложил ежедневник. Пожалуй, что и вправду холодно. Не зря Аглая в кофте. А я тоже немного простыл в морге. А может, мы отравились спорами. В каждом морге полным-полно спор. Мы вдохнули их и теперь умрем, как расхитители египетских гробниц. Или как Хазин. Тот, кто послал Хазина, мог заразить его грибком или вирусом, чтобы Хазин заразил всех остальных, кто придет к нему. Отличная идея. Никто разбираться не будет. Подумаешь, пара-тройка неудачников. За стеной взахлеб закашляли. Вернулся. Неприлично пьяный Роман лежал в койке. По пути он умудрился напиться в хлам. «Везя!» — Роман свистнул. «Везя, ты понимаешь?» «Понимаю. «Нас сегодня пытались убить», — сообщил Роман, дрыгнув ногой. «Ты понимаешь, что это означает?» «Что?» «Что мы на правильном пути. Более того, мы близки к разгадке». «Почему тогда нас не убили?» — спросил я. «А почему ты считаешь, что не убили?» — выпросил Роман. «Может, и убили. Вот мы беседуем, а часики тикают». Роман несколько раз щелкнул пальцами. «Нас отравили Хазиным», — сказал он. «С этим ничего не поделаешь. Теперь мы тоже мертвецы. Одним махом троих убивахом. Ловко!» Роман достал из-под подушки бутылку коньяка и стал пить из горлышка. Я смотрел. Коты-анонисты вступали в правый бой с котами-сатанистами. Ну и Эрб. Вайет Эрб. Не звонил 3 дня. Или 4. С пятницы. Я достал телефон, набрал его жалкий номер и через несколько секунд узнал, что Вайет Эрб больше недоступен.